Глава 24. «Батя, вот и свиделись, батя. Извини, что так поздно. Жаль, что раньше не смог, батя. Вот и свиделись, батя». А в ответ только ветер. «Что же, здравствуй, сынок». Александр Маршалл, «Батя». Мой отец ненавидел Черчилля, считая проклятого англичашку ответственным за смерть своих родных братьев. Ведь именно Черчилль под разными предлогами умышленно затягивал открытие Второго фронта, ожидая, что изнуренный продолжительной войной СССР ослабнет и потеряет статус великой державы. Второй фронт союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции открыли на 2 года позже, чем договаривались. Это позволило Гитлеру снять войска с Западного фронта и перебросить их на Восточный фронт, где в период с 1942 по 1944 год велись самые ожесточенные бои. В этих кровопролитных боях погибли родные братья моего отца. Мой отец был самым младшим в семье. Чаще остальных братьев он вспоминал своего старшего брата Василия, который всегда воспитывал и заботился о младшем брате, защищая его. Перед свалкой, деревенская драка на кулачках, улица на улицу, он всегда наставлял младшего: «Мишаня, стой за мной, в гущу не лезь, рано тебе еще». А остальным братьям строго наказывал: «Приглядывайте за младшим. Если покалечат его, я с вас спрошу». Василий работал в колхозе кузнецом, и силы его Бог не обидел. Возможно, поэтому он любил подраться и не упускал ни одного случая поучаствовать в молодежных деревенских забавах. Дрались в деревнях часто. Ни один праздник или свадьба не обходились без драки. В старину говорили: «Свадьба без драки не свадьба». Считалось, что если на вашей свадьбе или свадьбе ваших родных не было драки, то брак будет недолгим и несчастливым. Эта драка была совсем не ради ссоры, вражды или чего-либо подобного. А скорее всего это было молодецкое игрище. Между тем удары наносились серьезно, причиняли ушибы и даже смерть. Кулачные бои существуют во многих странах. Но в том виде, в каком они были на Руси, когда огромная толпа сталкивается с другой огромной толпой в кулачном бою, этого нигде и никогда не было. В деревнях дрались в основном стенка на стенку, или, как тогда говорили, сельсовет на сельсовет. Дрались и улица на улицу, а иногда и сам на сам, то есть один на один. Так повелось, что на Масленицу, как правило, происходили самые массовые кулачные побоища. Так как побоище было достаточно скоротечным, тактика обычно была самой простой. Никаких тебе фланговых атак и маневров. В центре выстраивался так называемый таран, который состоял из 3 коренных. Это самые сильные бойцы, у каждого из которых было по 2 подручника. Это бойцы попроще. Их задача была оградить своего коренного от случайных ударов со стороны и защитить его со спины. Подручник мог, например, кинуться под ноги атакующего его лидера с фланга 3 бойцов, устроив свалку. Были и свои смотровые, или, как сейчас говорят, смотрящие. Это были самые горластые мальчишки, которые, сидя на заборе, а иногда и на плечах одного из бойцов сзади своего строя, предупреждали бойцов тарана об опасности своими звонкими, пронзительными голосами. «Василий, берегись! Справа на 3 головы к тебе 2 быка прут!» Начиналась драка обычно с ломки, когда 2 толпы молодых парней, стоя друг напротив друга, начинали ломку. Ломка — это попытка сломать противника эмоционально перед дракой. Ломку всегда проводили задирщики или заводилы. Это, как правило, 2 самых отвязных парня из компании, редко 3, которые остры на язык и за словом в карман не полезут. Обязательно кто-то из них был гармонистом. Обычно задирщики с каждой стороны начинали петь похабные частушки, оскорбительные для противников. «Как у вашего Петрухи на хую сидят две мухи, муха к мухе пристает, у Петрухи хуй встает! А в Калядинском колхозе девок давят на навозе, девок давят, те визжат, брызги в стороны летят. А калядинские девчата ебота на еботе, ебота на еботе, у них пи***а на животе». Но как только гармошки заводил переходили на одни басы, все понимали, что это сигнал к началу драки. Тогда две толпы молодых здоровых парней сталкивались в яростной сшибке, драке. Упавших на землю не били и ногами не пинали. Упал, лежи и не вставай, не тронут. Драка заканчивалась, когда одна из сторон отступала или обращалась в бегство. Старший брат везде брал с собой младшего, натаскивая и поучая его. В драке Мишаня важна сноровка, смекалка, подготовка. Василий обладал недюжиной силой, благодаря которой на спор разгибал подковы, рвал цепи и завязывал гвозди в узелок. При этом он всегда оставался спокойным и не по годам рассудительным парнем, который никогда не бахвалился своей силой. «Ты представляешь, Иван, — говорил мой отец дяде Ване, — твой тезка поддубный. Кочергу узлом завязал, а Василий гвозди в узелок пальцами завязывал. При этом гвоздь в его пальцах гнулся, как резиновый. Я пока не подрос, думал, что это фокус такой. Он, когда на фронт уходил, подозвал меня к себе, взял мою руку и положил мне на ладошку узелок из гвоздя, а потом сказал с какой-то тоской в голосе: «Держи, Мишаня. На память тебе это от меня». Может, почувствовал, что не вернется. Отец в очередной раз лез в карман и доставал подарок Василия, задумчиво разглядывая его, вертя в своих пальцах, как будто видел его впервые. Дядя Ваня, помолчав и тяжело вздохнув, разливал по граненым стаканам водку и, взяв свой стакан в руку, негромко произносил: «Давай, Миша, выпьем. За твоих родных и за моих. Светлая им память». После этого он, не чокаясь, залпом выпивал свой стакан и слегка дрожащими пальцами доставал из пачки папиросу. У дяди Вани жена и дочка погибли, когда эшелон, в котором они эвакуировались, разбомбила немецкая авиация. Он же всю войну прошел в разведвзводе и ни одной царапины. Многих осиротила эта проклятая война, забрав жизни самых близких и родных людей. Помню, когда я был еще совсем маленьким, мы майские отмечали День Победы на нашем садовом участке. День стоял по-летнему жаркий и праздничный, стол накрыли прямо под открытым небом. Играл старенький патефон, который наш сосед по коммуналке, дядя Ваня, всегда приносил на 9 мая. На внутренней крышке патефона была эмблема завода-изготовителя. С трудом, но все-таки можно было различить знак завода-изготовителя. Коломенский патефонный завод «НКОМ», главширпотреб. Завода ручки патефона хватало для прослушивания одной пластинки. Дядя Ваня обычно сам аккуратно крутил ручку, чтобы завести пружину патефона, а затем осторожно ставил иглу головки на пластинку. Сначала раздавалось завораживающее шипение, а затем звучали песни, написанные во время войны, в исполнении Клавдии Шульженко, Руслановой, Бернеса и Утесова. Были у дяди Вани и две трофейные пластинки с песнями «Лили Марлен» и «Блонде Скетхен», которые он ставил очень редко. Дядя Ваня рассказывал, что во время битвы за Сталинград советская спецбригада пропагандистов сводила с ума фашистов, включая спецпластинку с популярнейшим немецким шлягером военных лет «Лили Марлен» в исполнении Лали Андерсон. Записан шлягер был таким образом, что во время проигрывания песни музыка вдруг прерывалась на 7-секундный отсчет метронома, после которого на немецком произносился текст о том, что каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат. Далее песня продолжалась вплоть до следующего включения метронома и так далее. Как только из рупоров агитмашины раздавалась немецкая речь, немцы открывали бешеный огонь. Как только включалась песня, огонь со стороны немцев мгновенно прекращался. И так каждую ночь. В тот раз дядя Ваня с отцом о чем-то заспорили. Отец, подозвав сестру, что-то шепнул ей на ухо. Через некоторое время сестра появилась из домика с альбомом для рисования, который везде таскала с собой, так как училась в художественной школе. Она села за стол, открыла альбом, а отец начал ей что-то объяснять. Я подошел поближе. Сестра рисовала широкое мужское лицо с брылями, как у собаки, и оттопыренной мясистой нижней губой. На голове мужчины она нарисовала цилиндр. Я спросил отца: «Пап, это немец?» На что отец, невесело улыбнувшись, ответил: «Нет, сынок, этот сукин сын англичанин. Этот Черчилль». «Черт?» — услышав незнакомое слово, переспросил я. «Устами младенца глаголит истина», — усмехнулся отец и грустно сказал: «Да, пожалуй, черт. Всем чертям черт. А ну-ка, дочка, повесь-ка этого черта на стенку сортира. Там ему самое место». Сестра, закрепив листок на деревянных досках туалета, тут же убегала по своим делам. А дядя Ваня и отец стали метать кухонные ножи в рисунок. Правила были простые. Нужно было обязательно попасть в контур рисунка и чтобы воткнувшийся нож не упал на землю. Как правило, это был простой круг на белом листе размером с тарелку, начерченный с помощью этой самой тарелки. Метали ножи до первого промаха или падения ножа, после каждого броска отходя на один шаг дальше от мишени. Задача усложнялась тем, что к этой забаве они приступали обычно после изрядно принятого на грудь алкоголя. Когда 4 ножа уже торчали в контуре рисунка, дядя Ваня предложил ничью. Но отец уже завелся. «Не дрейф, разведка! Прорвемся!» «Савелий, принеси-ка нам ящик со столярным инструментом!» — крикнул отец мне. Я сбегал в сарай и притащил оттуда деревянный ящик со столярным инструментом. Отец покопался в ящике и достал 4 стамески. Состязание продолжилось. И все-таки отец проиграл. Когда уже 3 стамески торчали в мишени, отец метнул последнюю, и она, ударившись о стенку, со звоном отскочила, упав на землю. Оказалось, что стамеска попала в шляпку гвоздя. Дядя Ваня предложил отцу повторить бросок. На что отец, обреченно махнув рукой, спокойно сказал: «Да ладно! Кого ты дуришь, разведка? Иван, я же понимаю, что в эту игру я смогу выиграть только в одном случае, если ты мне поддаешься». Что правда, то правда. Дядя Ваня с ножом обращался виртуозно. Видел я это только 1 раз, но запомнил на всю жизнь. Дядя Ваня метал нож с обеих рук, из сапога, из рукава, из подмышки, из-за головы и, как он говорил, из-под юбки, в кувырке вперед. Была у него и своя коронка. Он мощным футбольным ударом отправлял пустую консервную банку вперед и вверх на уровень груди, а затем на реверсе метал нож, который пришпиливал банку к деревянному забору намертво. Однажды, когда я попытался достать из забора нож, который пришпилил банку к забору, я просто повис на рукоятке ножа, как на ветке дерева. Не помню, рассказывал ли дядя Ваня, где он так ловко научился обращаться с ножом. Возможно, его история просто стерлась из детской памяти. Но историю отца я помню. Вообще, что отец, что дядя Ваня были скупы на воспоминания о войне. Вот только 9 мая и можно было что-то услышать. Может быть, поэтому я всегда с нетерпением ждал этого праздника. Обращаться с ножом моего отца учил японец Мицуру, с которым они познакомились уже после разгрома Квантунской армии. Великая Квантунская армия была разгромлена за 2 недели, с 9 по 22 августа 1945 года. Советскими войсками были освобождены северо-восточный Китай и север Корейского полуострова, в наше время территория Северной Кореи. Советские войска заняли Южный Сахалин и Курильские острова. Потери японских войск составили около 84 тысяч человек убитыми и около 640 тысяч пленными. Потери советских войск в войне с Японией составили 12 031 человек безвозвратные и 24 425 человек раненые. 2 сентября состоялось подписание акта о капитуляции Японии, ознаменовавшего также окончание Второй мировой войны. Однако официально датой окончания советско-японской войны является 3 сентября 1945 года, при том, что некоторые японские гарнизоны на Курильских островах продолжали сопротивление до 5 сентября. Рядом с воинской частью, располагавшейся в городе Мукден, где служил мой отец, находился фронтовой лагерь для военнопленных японских военнослужащих. Японских солдат и офицеров в большом количестве содержали во фронтовых лагерях и на сборных пунктах на территории Маньчжурии. Китайские солдаты даже не разоружали японцев, но когда лагеря передали советским солдатам, японцам было приказано сдать оружие. В лагерях военнопленных держали достаточно свободно. К ним в лагерь регулярно приходили китайские агитаторы с призывом к японцам вступать в Китайскую народную армию, на что некоторые из японцев соглашались. Японским пленным говорили, что сначала их вывезут на советскую территорию, так как везти всех через Корею не хватает транспорта, а затем доставят через Владивосток в Японию. Японцы верили обещаниям. На самом деле, многие из них в дальнейшем попали в советские лагеря в Красноярском крае. Военнопленных японцев ежедневно выделяли на работы в воинскую часть, где служил мой отец. Кормили японцев в лагере скудно, и отец делился своей армейской пайкой с Мицуру, с которым они сдружились. Японец тоже пытался отблагодарить Мицу. Японцы имя Миша произносили как Мицу за доброе отношение к себе и научил его правильно метать нож. В японском языке нет шипящих имен, потому что нет звука «ша». Поэтому все те, кто говорят «суши», а также «мицубиши» и «ташиба», неправы. В японском языке практически не встречаются слова с шипящими звуками. К примеру, имена японцев звучат так – Фудзита, Такеси, Ниситака и другие. Отец рассказывал, как Мицуру вылечил его от боли в желудке, которыми отец мучился долгое время. Рецепт лечения Мицуры был прост. Когда он заметил, что Мица мучается болями в желудке, он сказал отцу: «Вы, русские, многое делаете неправильно. Нельзя сразу после еды кидаться в работу, а тем более таскать тяжести. Поел, посиди 20 минут, дай организму сделать свою работу». Отец последовал совету японца, и боли в желудке прошли. После этого они еще больше сдружились. Мицуру был человеком с очень интересной судьбой. Его отец принадлежал старинному самурайскому роду. Мать же была русской. Во время войны Мицуру служил переводчиком. Сразу после войны он был осужден на 10 лет за шпионаж. Отсидев срок в Красноярском крае и выйдя на поселение, Мицуру женился на литовской ссыльной и навсегда остался в СССР. Из воспоминаний меня выдернул восторженный крик Жорки: «Граница!»